Есть разница в несколько гектаров. Ну, а сейчас я возьмусь за рыбу. А тут ты начал ее чистить, как редиску. В сущности, это моя вина. Я забыл тебя предупредить, что все витамины в рыбе спрятаны, как в яблоках под кожурой, как раз в той части, которую по незнанию ты начал счищать. Рыба не фазан. Чтобы сдирать с нее кожу, рыба совсем особая штука. И нужно знать, как ее приготовить. Дед больше не слушал своего подчиненного. Расчеты действительно поразили его. Они, правда, не объясняли смерти Анны Драги, хотя между утаенной землей и ее кончиной существовала, несомненно, какая-то связь. Было бы слишком просто обвинить Корбея в преступлении на основании признаний дочери Турдиана. Он знал по опыту, какую огромную ответственность берет на себя следователь, выдвигая обвинения, и как мало расположены люди его пересматривать. Даже если утверждение глухонемой было правдиво, большой опыт заставлял его действовать осторожно. У него не было ни одной улики против Корбея, кроме свидетельства глухонемой, а ее свидетельство надо было проверить. Потом деду казалось слишком грубой связь Корбея, земля, Анна Драга. Ну, зачем ему убивать ее? Для чего? Ведь не Корбей был председателем кооператива, и не он нес ответственность за утаенную землю. Тогда как объяснить его преступление? С того момента, как полковник Леонте позвонил из Бухареста, майор был уверен, что кто-то очень волнуется по поводу измерения им земли. Но все равно история с землей слишком слабый мотив, чтобы кто-то подговорил Корбея совершить убийство. Чем больше дед вникал в эти взаимосвязи, тем больше убеждался в ошибке, которую совершил бы, обвинив Корбея в преступлении. Он снова вспомнил про деталь, открытую им в живописи отца Пантелье, и решил, что эта деталь шла вразрез с гипотезой о виновности Корбея. Практически сокрытые излишки земли не только не открывали перспективы в поимке преступника, а еще больше отдаляли от него. Ибо преступником не мог быть Корбей, как предполагалось до тех пор. Тогда кто был преступником? И зачем ему было убивать Анну Драгу? Дед встал со стула и заходил по комнате, только не с видом победителя, как недавно шагал по Наитеску, а в явной растерянности. Шофер увидел, как он прогуливается, заложив руки за спину, и сразу понял, что все их открытие не стоило ломаного гроша. Рассердившись, он начал безжалостно рубить рыбу. «Дорогой шеф», начал он примирительно и покорно, «прошу тебя от всей души, не говори, что всю нашу работу надо выбросить на помойку». «Нет, дорогой мой, нет. Мы ее, конечно, не выбросим. Она имеет огромное значение в нашем расследовании. Она является ключевым пунктом расследования, но не дает, к сожалению, решения». Урдыряну и Корбей знали про эту землю, не записанную в акты. Знали, я также уверен, что знают и другие. Итак, этот мотив не может привести к преступлению. Существовало тысячи возможностей отстранить Анну Драгу от работы, как это уже однажды с ней случилось. Год назад она была уволена по той же причине, тоже в связи с землей, а потом, я убежден, ее приняли обратно из опасения, что она разболтает. К преступлению могут прибегнуть, и ты отлично это знаешь, лишь в исключительных случаях, когда нет другого выхода. А здесь этих выходов было полно. У преступника были иные мотивы, поверь мне, и как раз эти мотивы нам неизвестны. «Шеф», — сказал Панаитеску, — Я не буду жалеть, если мы пробудем здесь даже год. Гуси есть, слава богу. А тебя, я вижу, везет на рыбалки, и так проблема не во времени».